Глава 6. Василиса. Вы бы видели, какими глазами смотрел на меня Максим, когда я села в супер-пупер-тачку за знайки Громова. Они полыхали ревностью. Это того стоило потерпеть пару минут разговора с вредным соседом. «Вася, кто это тебя привез?» — округляет глаза Ленка. «Да так, сосед». «Дядь Коля, что ли?» «Какой дядь Коля? Это бабушки Маши внук». «Симпатичный? А тебе какое дело, м? Почти замужняя беременная девушка». Выкладываю лекарство на стол. «Бери...» «Что?» — таращит глаза. «Почему мне не сказала? Я думала, мы с тобой лучшие подруги». «Слушай, это тебе Максим сказал?» «Неважно». «Да он, конечно. Кто же еще? И где вы виделись?» Глаза подруги ревниво поблескивают. «В аптеке». «А что он там делал?» «Откуда я знаю?» — злюсь. «Свечи от геморроя покупал». «Что, блин?» Шучу. Я не спрашивала. «Так что, Ленусь, почему скрыла от меня важную новость-то? Боишься, что сглажу тебя?» «Вась, я...» «Слушай, я сама только узнала. Просто не успела». «Ага-ага. Кстати, поздравляю». Иду мыть руки. Лена идет за мной, как хвостик. «Что еще Максим тебе говорил?» «Это допрос?» «Нет, просто интересно». «Не волнуйся, он любит только тебя». «Он так сказал?» Тщательно мою руки и встречаюсь в зеркале взглядом с Ленкой. Странное у нее поведение. То ли ревнует, то ли скрывает что-то. Может, и правда думает, что я могу ее сглазить. Она верит во всякое такое. По гадалкам бегает. «Что с тобой, Лен?» «Ничего, нервничаю из-за свадьбы. И еще, Вась, мне не нравится, что ты за моей спиной встречаешься с Максимом». «Я с ним не встречаюсь. Хватит уже. У меня давно другой». Выпаливаю нервно, вытирая руки полотенцем. «И кто же?» Смотрит на меня недоверчиво. «Мужчина». «Это тот, который привез тебя, да?» «А говорила сосед». «Одно другому не мешает. Так вот, у нас с ним все серьезно. Он вообще без ума от меня, богатый. Но ты сама видела его тачку». Закатываю глаза. «Вася, остановись, перегиб. Зачем ты врешь? Вы с майором друг друга на дух не переносите. Какое к черту все серьезно?» «Классно, Вась! Жду вашу пару на своей свадьбе». «Да трынделась? Вот что теперь будешь делать? Как тащить злого мужика на чужую свадьбу? Как заставить его играть роль моего жениха? Миссия невыполнима. И пироги с малиной не помогут. Тут нужен другой арсенал, другие способности. А у меня их нет». «Ну, если у него получится. Он занятой человек. Бизнес, сама понимаешь». «Если я скажу, что Громов полицейский, то эффект будет уже не тот. Ленка всегда мечтала подцепить бизнесмена, мужчину при деньгах. Только в нашей Осиповке такие не водятся. Вот и пришлось ей довольствоваться Максимом Пожаровым. Кстати, он работает, догадайтесь, кем? Правильно, тушит пожары». Делаю инъекцию тете Нине, проверяю срок годности на старых лекарствах и собираюсь домой. Подхожу к родной хате и невольно замечаю, как сосед ходит по своему участку с голым торсом. Пользуясь случаем, пока он меня не видит, наблюдаю за ним. Он и правда очень ухоженный. Видно, что городской. За бизнесмена сойдет. В памяти всплывают слова моей тети Аглаи на речке. «Вот так живешь, а потом бац, и принц на серебряном коне за тобой приезжает». «Да ну, это просто совпадение. Просто совпадение. Но машина его новая серебристая. Бред». «Василек, заходи на огонек». Громов машет мне рукой, и я отмираю. Перестаю на него пялиться и прохожу через свою калитку. «Извините, мне некогда. Мне надо поли...» «Что происходит?» «Мой огород полит, приятно пахнет сыростью, и от него веет прохладой. Помидорчики аж воспряли духом». «Не благодари!» — доносится смешок с соседнего участка. «Так это я у него работаю или он у меня?» Разворачиваюсь на пятках и подхожу к забору. Опираюсь на него рукой соблазняюще. «Я просто обязана вас отблагодарить. Приходите через полчаса на обед». «Приду», — жадно вперивается глазами в мою грудь. «Тогда до встречи». Плавно покачивая бедрами и ругая саму себя за несвойственное мне наверняка смешное поведение, захожу в дом. И все ради чего? Чтобы утереть нос подруге и бывшему. Нет, я просто обязана выступить перед ними счастливой влюбленной и на все ради этого готова. Достаю из холодильника готовые говяжьи языки, наскоро отвариваю мелкую молодую картошечку, посыпаю ее укропчиком, тонко нарезаю сальцы. На сладкое сгодится вишневое желе. Все, готово. Стол накрыт. Громов появляется во дворе с бутылочкой шампанского и вязочкой отборной малины. Присаживайтесь, сосед. Чем богаты, как говорится. Обвожу рукой стол. Мужчина разливает напиток по кружкам. Бокалы я не догадалась выставить. И налетает на еду. Даже забавно наблюдать, с каким удовольствием он ест мою стряпню. Мотивирует приготовить что-нибудь еще, чтобы его удивить. «Очень вкусно, Вась. Ты не на повара случайно училась?» «Нет, на медсестру». «Ох ты ж! А где твой медицинский халатик? Я бы посмотрел». «Подкатывает, что ли? Или просто выводит из себя? Но ради дела я так и быть готова терпеть его намеки. Мне халат сейчас без надобности. Но вот если вдруг заболеете, надену и приду вас лечить». «Здоров как бык, но ради такого дела могу и заболеть». Отпиваю глоток шампанского для храбрости и говорю. «Сосед, у меня к вам...» Голос срывается от волнения. «Деловое предложение. Притворитесь моим мужчиной». Громов шумно проглатывает картошку, запивает ее шампанским и отвечает хрипло. «Что? Притвориться твоим мужиком? Хорошо, Василек, но ночи будут настоящие».